Подходя к озеру, за которым располагался главный дом, лорд Икенхэм был хмур и задумчив. На отмеле топталась корова. В обычное время он швырнул бы в нее веточку, но сейчас не задержался даже для такой пустяковой любезности. Он беспокоился о Джонни. Даже менее острый ум догадался бы, что крестнику плохо. Лорд Икенхэм мало общался с няней Брюс, но понимал, что убеждать ее незачем. Такие не сдаются. Если ей нужны 5 сотен наличными, значит, или сотни, или отставка злосчастному полисмену. Сотен у Джонни нет, значит, нет и выхода. И мы не побоимся сказать, что при всей своей удали граф был достаточно растерян, звоня в звонок. Открыл ему Альберт Писмарч. Придирчивый критик сказал бы, что карие глаза дворецкого не блещут умом, но человек поприятнее заметил бы, что они сияют добротой и честностью. Друзья не просили его объяснить им теорию Эйнштейна, а вот положиться на него могли всегда. Правда, он, скорее всего, портил, чем распутывал, но главное – намерение, главное – сердце. Лицо его, привыкшее к профессиональной отрешенности, расплылось в улыбке, и он сказал: «Добрый вечер, милорд!» «Привет! Хозяева дома?» «Сэр Раймонд у себя, но с ним какой-то джентльмен, мистер Карлайл». «Я его знаю. Наверное, продает рубины. Что ж, если сам занят, мы с вами выпьем. Очень уместно после такой прогулки. Пыль, жара, понимаете ли. Портвейн не иссяк?» «О, нет, милорд. Вот сюда. Вот сюда, пожалуйста». «Да», — сказал граф несколько позже. «Животворящая жидкость». Видимо, именно ее имел в виду поэт, когда воспевал небесный порт. «Как же это, вот, если нападут испанцы, я небесный порт покину, погоню их по Ла-Маншу, как былые времена. Сэр Генри Ньюболт, барабаны Дрейка. Вы знаете эти стихи?» «Ах, что это я, конечно, знаете. Помню, мы их пели у костра». «Я их очень любил, милорд. А как пели, поистине сибирский пес в погоне за сибирским волком. Я еще удивлялся, откуда берется такой зычный глубокий голос. Видимо, закон природы компенсирует вашу кротость». «Вполне возможно, милорд». Лорд Икенхэм опустил бокал и покачал головой. «Вот что, Берт, — сказал он, — какой я вам милорд? Конечно, я лорд, но стоит ли это подчеркивать? В конце концов, кто они такие, лорды? В самом лучшем случае анахронизм, паразиты на теле государства. Тонкой душе нелегко, если ей напоминает, что владетель ее из неприкасаемых. Не могли бы вы придумать что-нибудь щадящее чувство?» «Мне трудно называть вас Икенхэм. Я имел в виду Фредди». «Ну что вы, милорд? А если старик или дружище?» «Что вы, что вы? Может быть, мой друг? Превосходно! Но, Берт, как тут дела? Судя по вашим письмам, неважно. Биштекс обижает сестру?» «Не мне судить сэра Раймонда. Говорите свободно, Берт, не играйте дворецкого, мы одни. Тогда я скажу, что он очень плохо обращается с мадам. Рычит. Буквально каждый день. Да уж, адвокаты, не сахар. Как в суде, так и дома. Помню, я слышал, как он допрашивает истинного ищерку Билла. Тот что-то пискнул, а биштекс прожег его взглядом и загромыхал: „Следите за собой, сэр, я не потерплю таких выражений“. Значит, то же самое он и здесь. Особенно теперь. Мадам страдает из-за этой книги, ей претит ее тон в нравственном смысле слова, она много плачет. А он сердится? Ужасно. По-видимому, его раздражают слезы. Иногда мне кажется, что я не выдержу». «А почему же вы не уходите?» «Я не могу ее оставить!» Лорд Икенхэм зорко на него взглянул. Лицо, обычно похожее на безжизненную маску, странно кривилось, напоминая о той поре, когда дворецкий был не дворецким. «Эй!» — сказал граф. «Что это с вами?» Альберт Писмарч какое-то время боролся с собой. Наконец, обретя речь, он произнес совсем не тем тоном, каким пел про Дрейка: «Я люблю ее, мой друг». Другой подпрыгнул бы при этих словах, перевернув бокал вина, но граф Икенхэмский только посмотрел сочувственным, понимающим взглядом. Личное мнение, подсказывающее, что любить Фиби не смог бы самый отчаянный Ромео, он скрыл. «Значит, кто-то может». «Бедный вы, бедный», — сказал он, — «облегчите душу». «Когда это началось?» Карие глаза дворецкого подернулись той дымкой, какой подергиваются они, когда их владелец умышленно вспоминает о прошлом. «Свел нас ревматизм», — начал он, и голос его немного дрогнул. Лорд Икингем поднял бровь. «Простите», — сказал он, — «ревматизм?» «Мадам страдает ревматизмом, но у нее левое плечо, а у меня правая нога. Каждое утро она спрашивала, как ваша нога, Пизморч?» И я отвечал, а потом спрашивал, «А как ваше плечо, мадам?» И она отвечала мне, «Так и шло». «Ага, понятно. Обмен новостями в доме скорби». «Да, понятно. Когда говоришь женщине об особом жгучем ощущении в своей ноге, а она отвечает рассказом о таком же ощущении в плече, это связывает, связывает. А вот прошлой зимой...» «Да». Альберт Пизморч почтительно понизил голос. «Я подхватил грипп. Мадам за мной ухаживала. Взбивала подушку, подносила освежающий морс». «Да». «И читала Агату Кристи. Тут со мной что-то случилось. Я понял, что влюблен». Лорд Икингем помолчал, прихлебывая вино, и все еще удивляясь, что Фиби может возжечь дивное пламя. Он знал, что она моложе его лет на 10, но воспринимал как старушку. Так, ледок 80. Судя по всему, Альберт Пизморч видел ее иначе. Да и вообще, когда ведешь дом бифштекса, спасибо, если не выглядишь на 99. «И вы предприняли что-нибудь?» – спросил он. «Что вы, милорд? То есть, мой друг, нельзя? Неприлично?» «Какие приличия?» – грубовато, хотя и добродушно вскричал граф. «Если думать о них, ничего не выйдет». «А что вы посоветуете?» «Так-то лучше. Слава богу, вам попался специалист самого высокого класса. Если поставить плечом к плечу все пары, которые я соединил, они растянутся от Пикадилли-Сёркус далеко за Гайд-парк. Знаете Билла Окшута?» «Нет, конечно. Один из моих питомцев. Другой племянник, мартышка. Розовый тип из Митчинг-Хилл. Полли Плум. Хорас Давинпорт. Прекрасная Элзи. Джимми Скунмейкер. В общем, десятки. При моей поддержке можно победить самую гордую красавицу. Данный случай необычен. Действовать надо с вящей осторожностью. Скажем, метод Икингема немного резок». «Метод Икингема?» «Да, так я его называю. В общих чертах. Подходишь, хватаешь, прижимаешь и осыпаешь поцелуями. Текста мало. Моя судьба. Варианты. Жизнь или радость. Хватать надо покрепче. Это вам не чайная чашечка. И немного покачать. Успех гарантирован. Но в вашем случае лучше действовать из-под воль. Так, предположим, для начала цветы, увлажненные утренней росой. Каждый день. Вручать не надо, это не пакет. Кладем незаметно в комнату. Тайный дар от тайного поклонника. А? Она гадает и терзается, кто бы это мог быть. В свое время узнает не раньше. Представляете эффект? Постойте, вроде бы есть язык цветов. Что-то я такое читал. Скажем, настурции ваш тайный и почтительный друг. Лабелии какие-нибудь, вот и я. Словом, вот в таком духе. Да-да, конечно, есть специальные справочники. Ну вот, раздобудьте и пользуйтесь. Лорд Икингем подумал. Что бы такое еще? Да, собака. Как она насчет собак? Мадам обожает своего спаниеля. Пекитесь о нем, подлизывайтесь, не пренебрегайте ничем. Чешите, гладьте, свирестите, давайте косточку. Путь к сердцу женщины лежит через собаку. И еще. Граф замолчал, увидев за окном весьма авантажного мужчину. «Ну, сам освободился», — сказал он, вставая. «Так не забудете? Дружба с собакой — цветы». «Не забуду. Каждое утро, мало-помалу, тихой сапой, в свое время сработает». Закончил граф, выходя в коридор, чтобы направиться в кабинет, где сэр Раймонд Бастабл, по всей вероятности, разглядывал новый рубин. Хмурился он больше, чем тогда, когда глядел на корову. Проблем накопилось слишком много, чтобы с обычной легкостью распространять сладость и свет, или, как сказали бы некоторые, лезть в чужие дела. Мало хлопот с Джонни, а тут еще Пизморч и бифштекс, терзающий несчастную Фиби. Словом, полная программа. Однако он повторял хвост трубой Фредерика Тамонт, и не то бывало. Сэр Раймонд действительно сидел в кабинете, но на рубины не смотрел. Вид у него был такой, словно на него наехала сзади машина. Когда-то в Оксфорде он играл в регби, и его ударил в солнечное сплетение человек с головой из слоновой кости, если не особенно твердого металла. Было это лет 30 назад, но в памяти осталось, и до нынешнего вечера казалось ему самым тяжким ударом жизни. Но 5 минут назад мистер Карлайл предъявил письмо племянника и вышел, чтобы он мог спокойно подумать. Лорд Икенхэм вошел в комнату, выражая заботу каждым волоском удивленно поднятых бровей. Многие сказали бы себе: «Ах ты, еще одну жабу переехала тачка!» и поспешили скрыться, чтобы не слушать мучительных историй, которые обычно рассказывают такие жабы. Многие, но не добросердечный граф. Когда он видел жабу не столько под тачкой, сколько под машиной, изрыгающей губительные газы, он забывал о свидании, на которое так опоздал, и делал все, чтобы облегчить ее муки. «Биштекс!» — воскликнул он. «Что это с тобой? На тебе лица нет?» Сэру Раймонду понадобилось время, чтобы должным образом описать всю низость Карлайла, не забывая при этом и племянника. Зачарованный слушатель горестно щелкал языком, сокрушаясь, что человек может так пасть, и виня себя за непредусмотрительность. «Надо было это предвидеть», — сказал он. «Надо было знать, что таким гадам доверяют только сумасшедшие. По сравнению с твоим Космо, пробочник прям как шпага, а винтовая лестница — кратчайшее расстояние между точками. Взять хотя бы его усики? Нет, надо было искать другого. Мой покойный отец говаривал: ничего не пиши и не верь мужчинам с черными усиками. А ты, дорогой Биштекс, сделал и то, и другое. Это ты подсказал? Неужели? А ведь верно. Я сидел вон там, ты вон там, сосали мартини, как пылесос, и я и говорю: да-да, помню, виноват. Что мне с того? Угрызения совести всегда полезны. Стимулирует мысль. Вот моя заработала, как механическая пила. Пожалуйста, план готов. Значит, этот типус гуляет. Ты не знаешь часом где? Откуда мне знать? Видишь ли, я случайно выяснил, что его очень мучает шерстяная фуфайка. Жена заставила надеть. Возможно, он в саду чешется. Тогда одежда висит на ветке или лежит на траве. Я могу подойти так, что сучок не скрипнет, и обшарить карманы. Но я сомневаюсь, что он расстанется с таким важным документом. Однако у меня есть и другой план. Ты уверен, что он вернется? Конечно, чтоб его черти драли. Значит, войдет в эту стеклянную дверь. Навряд ли он позвонит, чтоб о нем доложили. Что ж, Биштекс, прими его приветливо, отвлеки беседой, пока я не приду. Куда ты? Неважно. Когда забелеет луга от ромашек, я непременно вернусь. И пятый граф выскользнул из комнаты ровно за минуту до того, как Гордон Карлайл вошел в стеклянную дверь. Мы не осмелимся сказать, что сэр Раймонд принял его приветливо. Разве что назвать человека шантажистом – это знак привета. В остальном говорил гость, который был в прекрасном настроении, явственно ощущая, что все к лучшему, лучшим из миров. Письмо хрустело во внутреннем кармане, когда он поглаживал себя по груди, и похрустывание это звучало истинной музыкой. Особенно он разрезвился, перейдя к обсуждению цен. Он только что назвал свой тариф, заметив при этом, что самое время вынуть перо и чековую книжку, когда усомнился в том, лучший ли этот мир. Дверь открылась, вошел Писмарч, объявляя: «Инспектор Джервис». Опознав в новоприбывшем своего недавнего попутчика, Карлайл испытал то самое, что испытываешь, проглотив целую ложку дохлых бабочек. Заметив же, что его взор уже не приветлив, а суров, губы твердо сжаты, он задрожал. Ему припомнилось, как хиромантка на Кони Айлен предсказала за 50 центов, что ему перейдет дорогу злой человек. Но даже мысль о том, что деньги окупились, его не утешила. «Сэр Раймонд Бастабл», — сказал граф, — «добрый вечер, я по важному делу». Играл он много и очень гордился, что может сыграть кого угодно, кроме карлика и Джины Лалабриджиды. Однажды в пригородном коттедже он воплотил не только ветеринара, подстригающего попугаем когти, но и мистера Родиса, владельца кедров, и мистера Булстрода, и его соседа, горюя лишь о том, что ему не довелось сыграть попугая, которого он изобразил бы с неподражаемым блеском. Карлайл огорчился. Он не любил полицейских, а уж особенно, когда они приходят в самый неудобный момент. Что же до инспектора, ему не понравились ни взгляд, ни его речи. «Вы верните карманы!» – приказал лорд Икингем. «А что? Никаких «а!» Я заметила этого субъекта», – пояснил пятый граф сэру Раймонду, похожему в данный момент на удивленную улитку, – «еще в Лондоне на вокзале. Меня насторожила его повадка. Карманник, — подумал я, — мелкий вор, крадет бумажники направо и налево». Гордон Карлайл густо покраснел. Ни в одном сообществе нет такой четкой иерархии, как у воров. Взломщик смотрит свысока на налетчика, налетчик на похитителя молочных бидонов. Назовите мошенника карманником, и вы всколыхнете весь его снобизм. Когда же, выйдя из такси, я обнаружил, что нет портсигара, вечного пера и постилок от кашля, опасения мои подтвердились. Что ж вы, любезный? Я сказал, вы верните карманы. Карлайл тяжело дышал. «Портсигар?» — выговорил он. «Вечное перо? Вы сошли с ума? Я и не сумел бы их украсть». «Чушь! Нет, ничего проще. Запускаешь пальцы и пожалуйста. Надеюсь, этот субъект не оставался здесь один». Сэр Раймонд, поморгав немного, покачал головой. «Так-так, следовательно, у вас все цело. Правда, у него и места нет для ваших вещей. Ха-ха. Посмотрим, что у него в карманах». «Посмотрим», — согласился сэр Раймонд, чья мысль была быстрой лишь в суде. Гордон Карлайл совершенно не знал, что делать. По-видимому, на выбор его повлияло то, что между ним и дверью находился хозяин дома. Биштекс, отметивший недавно 52-й год рождения, уже не был тем атлетом, каким его видели 30 лет назад, зато стал достаточно солидным, чтобы подпугнуть человека, привыкшего действовать словом. Тяжело вздохнув, Карлайл пожалел о том, что с ним нет предприимчивой Герти, и вывернул карманы. Лорд Икингем удивился. «По-видимому, все припрятал», — сказал он. «Но что это?» «Письмо вам, сэр Раймонд?» «Быть не может. Без сомнений, присвоено». «Вот как? Предъявите иск?» «Нет, дело ваше. По-видимому, как и Шекспир, вы высокого мнения о милости. Что ж, мистер Кармайл?» «Карлайл!» «Хорошо, мистер Карлайл, можете идти». Именно в этот момент появилась Фиби, настолько похожая на кролика, что добрый человек предложил бы ей салату. «Раймонд», — сказала она, — «дорогой мой, ты не видел свинку?» «Свинку? Ну, такую маленькую, золотую, от браслета. Куда ты запропастилась? Как я рада тебе, Фредерик. Пизмач говорил, что ты приехал». «Да, приехал к Джонни. Он мой крестник. Что с тобой, Фиби? Ты такая бледная?» «Все из-за этой книги, Фредерик. Понять не могу, как он ее написал. Епископ, вот, недоволен». «Чего и ждать от епископа? Вчера я поехала в Лондон, но Косси не застала». «Видимо, ушел», — предположил лорд Икингем. Карлайл совсем растерялся. Только сейчас он понял, что инспектор очень странный. «Кто этот тип?» — хрипло спросил он. «Мой брат вас не познакомил?» — сполошилась Фиби. «Муж моей сестры, лорд Икингем. А вы не видели свинку?» «Фиби!» — сказал сэр Раймонд. «Уйди отсюда!» «Что, дорогой?» «Уйди! Да я же ищу свинку! Черт с ней! Уйди!» Взвыл он тем самым голосом, от которого сыпалась лепнина, а заседатели глотали жвачку. Фиби исчезла, тихо рыдая, как обездоленный кролик, а Гордон Карлайл посмотрел на лорда Икингема. Лицо его было сурово, сердце ликовало. «М-да», — сказал он. «В каком смысле? Нелегко вам придется». «Почему?» «Вы выдавали себя за должностное лицо?» «Я? Ну что вы!» «Дворецкий объявил инспектор Джервис». «Я не отвечаю за дворецкого. Мало ли, как он пошутит». «Вы сказали, что вы по важному делу». «Естественно. Что важнее семейной встречи?» «Вы приказали мне вывернуть карманы». «Приказал?» «Попросил». «Верните письмо». «Оно адресовано сэру Раймонду». «Вот именно», — загромыхал хозяин. «Мне, а не вам. Это вас ждут большие неприятности, дрянь вы такая. Письма крадет. Да где это видано? Дай письмо, Фредерик». Лорд Икингем, уже взявшийся за ручку двери, на минуту остановился. «Нет, Биштек», — сказал он, — «не сейчас. Ты его не заслужил. Я могу говорить прямо при нашем госте, потому что его явно поразило, как ты обращаешься с сестрой. Меня давно огорчает, что, разговаривая с ней, ты похож на самых неприятных персонажей откровения. Одумайся, Биштекс. окут ее братской нежностью, воркуй с ней, как голубь с горлицей, свези ее в Лондон, своди в театр, в ресторан. А главное, помни, что ты не восточный деспот, а она не черная рабыня. Альберт Писмарч будет за тобой следить. Если я узнаю, что ты исправился, письмо твое. А сейчас пусть висит и грозит, как... чей же это меч? Совсем память прохудилась. Лорд Икингем вышел, но через мгновение приоткрыл дверь и сказал: «Дамоклов! Да, именно Дамоклов!»